24. После того, как Апр закончил, Матерн сказал: «Узнаете ли вы мощь и горячность нашего Апра? С какой страстностью, с каким пылом защищал он наш век? Какую неиссякаемость и разнообразие проявил в нападках на древних? С какими не только дарованием и остроумием, но также ученостью и искусством, которые он у них позаимствовал, на них же накинулся? И все же не подобает тебе, Месала, отступиться от своего обещания. Мы не требуем, чтобы ты выступил защитником древних или кого-либо из нас. И хотя мы только что удостоились похвалы, у нас и в помыслах нет равнять себя с теми, на кого ополчился Апр. Да он и сам не думает того, что утверждает. Но по старинному обыкновению, которого нередко придерживались и наши философы, взял на себя обязанность во что бы то ни стало отстаивать противоположные, общепринятым взгляды». Страница 390. «Итак, не занимайся восхвалением древних, ведь они достаточно восхваляемы своей славою. Но объясни, почему мы так далеко отошли от их красноречия, хотя из расчета времени вытекает, что со дня гибели Цицерона минуло только 120 лет?»